Глава 10. Суббота, 24 августа 2019 года. Отель «Лондрес». 10:00. Это было нетипичное утро в Сан-Себастьяне. Бульвар Мираконча перекрыли на уровне отеля «Лондрес», где на первом этаже разместился оперативный штаб «Эрцайнца». Чуть дальше по улице огромный подъемный кран убирал с дороги обломки колеса обозрения и складывал их в прицеп грузовика. В воздухе витало напряженное ожидание. Прошедшая ночь была полна событий, загадок, полицейских сирен и теорий заговора. Мало кто знал, что произошло на самом деле, и сотни зевак толпились по обе стороны оцепления. Наконец появились представители официальных СМИ, и теперь все они толкались локтями, пытаясь отвоевать более выгодные позиции. Операторы поднимали штативы в поисках подходящего ракурса, а репортеры лихорадочно просматривали свои записи, готовясь к прямому эфиру. Все были взбудоражены событиями, нарушившими покой их тихой и прекрасной столицы провинции. Внутри оцепленного периметра стояло 6 патрульных машин и 3 автомобиля скорой помощи. Каждый появляющийся в зоне видимости полицейский или медик тотчас становился объектом внимания журналистов, пытавшихся получить комментарий. В довершение всего внутри полицейского ведомства в эту ночь произошли такие события и коллизии, что многие сотрудники «Эрцайнцы» до сих пор пребывали в крайней растерянности. Некоторые пылали негодованием из-за вероломства начальства. Другие испытывали стыд за случившееся. Однако большинство чувствовало облегчение от того, что дело все-таки разрешилось. И все без исключения продолжали спрашивать себя, что, черт возьми, произошло на самом деле. Фасады домов были усеяны лицами любопытных жителей, пытавшихся что-то понять в царившем вокруг хаосе. Они снимали все на свои мобильные телефоны и переговаривались с балкона на балкон. Вместо безмятежного летнего утра с прогулкой по пляжу и купанием в море все вдруг оказались посреди какого-то полицейского боевика. В воздухе было свежо, и лучи солнца начинали проникать в каждый уголок. О прошедшем ночью шторме напоминали сломанные тамаринды на пляже и кучи мусора, принесенного приливом. У берега в ожидании дальнейших распоряжений стояли 2 патрульных катера «Эрцайнца». А тем временем 3 спасательных судна курсировали до острова Санта-Клара и обратно, перевозя пожарных и оборудование. От столба дыма осталась теперь лишь тонкая черная нить, тянувшаяся в небо от маяка. Он был полностью разрушен, превратившись в груду камней и обгоревшего дерева. Вертолет продолжал висеть в воздухе, помогая пожарным в поисках тела Майты Гарсия на северном склоне острова. В это время в отеле, в конференц-зале, старательно охраняемом 2 сотрудниками «Эрцайнцы», сидели в ожидании судмедэксперт Айтар Инчаурага, биолог Эва Сан-Педро и полицейские Атаменди, Ирурцун, Льярена и Гомес. Зал был выкрашен в пастельные тона. Вдоль его центральной оси стояли колонные столы, выстроенные буквой «Ю». А на дальней стене, в глубине, висел проекционный экран. Несмотря на задернутые шторы, утренний свет проникал в помещение. Пахло табаком и кофе, и было такое чувство, будто закончилась война. Все присутствовавшие сидели с задумчивыми лицами, погруженные в себя, словно каждый из них мысленно прокручивал все пережитое за эти ночные часы. Дым самокрутки Эвы соединялся с лучами света, просачивавшегося через окна. Сделав глоток из своей чашки, Айтер попытался пошевелить губами. Кожа у него стягивала и соднила. Медику потребовалось немало времени, чтобы извлечь все кусочки коры, вонзившиеся в его лицо, и теперь лоб и щеки были перемазаны йодом. Потом ему наложили на руку шину и намазали спину противовоспалительным средством. Однако больше всего его мучила боль в шее, распространявшаяся на плечи. После полученного электрического разряда у него до сих пор было странное ощущение в позвоночнике. Внезапно краем глаза судмедэксперт заметил на себе насмешливый взгляд от Аменди. «Ты чего?» — недовольно спросил он. «Сколько вольт тебе досталось?» На лице Аменди было незнакомое еще Айтеру выражение с блуждающей глупой улыбкой. 1040. Полицейский расхохотался. «Что это с ним?» — спросил судмедэксперт. «Его накачали обезболивающими», — с тревогой в голосе ответила Ирурсун. «Я в полном порядке». «Нет, не в порядке. Ты ранен и потерял много крови. Ты должен быть сейчас в операционной, а не сидеть здесь, дожидаясь неизвестно чего». «Врач сказал, что никакие важные органы у меня не задеты, так что я хочу сначала все довести до конца», — хрипло произнес Аменди. «Ну, а как все прошло у тебя? Рассказывай». «Дело в том, что Тазар продолжал выдавать разряды, когда я бросился на Майта Гарсию, и у меня тоже начались судороги», — ответил Айтер. «Если бы Эва не схватила меня вовремя, я упал бы следом за Майта с обрыва. Эва, ты спасла мне жизнь». «А вы спасли меня», — ответила Эва. «Они хотели сжечь меня заживо. Я до сих пор чувствую на себе этот запах сушеных водорослей». «Вот и отлично. В таком случае мы все друг другу обязаны. Нет ничего лучше равновесия. Верно я говорю, Льерена?» — спросила Аменди, подмигнув сидевшему рядом с ним полицейскому и звонко похлопав его по колену. «Кстати, как те парни восприняли то, что вы держали их под прицелом?» «Так себе. Наверное, не один месяц еще будут дуться. Хотя мы с Гомесом сделали все, что могли, чтобы объяснить им ситуацию. Только когда пришел приказ от комиссара Рамироса, все более-менее успокоились. А вот Камара и Санта-Колома нам точно этого никогда не забудут». «А ты, наверное, не представлял нашего Гомеса в роли чемпиона UFC?» — спросила Аменди Айтера, сжав кулаки, нанося удары по воздуху. Это было впечатляющее зрелище. Айтер посмотрел на бородатого полицейского. Тот в ответ чуть изогнул брови. «Каждой команде нужен свой тяжелый молот, как наш Гомес». Аменди согнул руку в локте, продемонстрировав мышцу. «А кто в таком случае я?» После некоторого размышления спросил Лерен. «Ты — наше обаяние, наш парень-симпатяга». «А Ирурсун?» «Ирурсун — это неинтересно», — ответила Сильвия, наливая себе еще кофе. Запястье одной руки у нее было перебинтовано. «Ирурсун — наш мозг», — сказала Аменди. «А ты?» — спросил Лиарена. «Я? Опыт, обстрелянность, знание, взвешенность». Слова полицейского потонули во всеобщем гуле голосов. «Еще у нас есть не только молот», — снова заговорила Аменди, указав сначала на Гомеса, а потом переведя взгляд на Айтера. «У нас есть и наковальня. Наш дежурный судмедэксперт, Айтер Инчаурага, которому сегодня досталось по полной. Вы только посмотрите на него». Айтер сам взглянул на себя. Он был весь в грязи, с головы до ног, на голове засохшая кровь, на руке шина, а половина лица перемазана йодом. Внезапно, сам того не ожидая, судмедэксперт громко расхохотался, и вся их компания тоже разразилась смехом. В этот момент дверь зала открылась, и все замолчали. Внушительная фигура комиссара Рамироса возглавляла многочисленную солидную группу, в которой Айтер узнал судью Ореги и двоих помощников комиссара в их неизменных костюмах. Он с удовлетворением отметил, что как женщина, так и мужчина явно выглядели уставшими, несмотря на то, что их рубашки по-прежнему были безупречными и тщательно выглаженными. Они покрыты чешуей засохшей грязи, как его собственная одежда. Айтер также узнал мэра города Тончо Веласка, оказавшегося намного более высоким и худым, чем он себе представлял. Позади у самых дверей остались инспектор Хабьер Эчеберия в плаще и заместитель мэра Сандра Гарсес, облаченная в деловой костюм, приталенный пиджак с юбкой. Они казались совершенно спокойными, словно были такими же членами группы, как и все остальные. Судмедэксперт встретился глазами с Эчеберией. На лице инспектора проступило разочарование. И Айтер решил не отводить взгляд. Почему же они до сих пор были на свободе? Почему на них не надели наручники и не посадили в камеру? Черт возьми, неужели что-то пошло не так? Натаменди, не подозревавший о сомнениях Айтера, наклонился к его уху и прошептал. «Слушай, если бы Сандра Гарсес не была такой гадиной, мне было бы ее даже жалко. Я думаю, отец бил ее всю жизнь и превратил в такую беспринципную карьеристку». Айтер повернулся к нему, удивленный, но не успел ничего спросить, потому что комиссар Рамирес приблизился к их группе и стал разглядывать всех одного за другим. В конце концов он остановился перед Атаменди и подтянул брюки на животе. Вид у него был рассерженный. «Что вы мне тут устроили, Атаменди?» — произнес он после долгого молчания. «Мы можем все объяснить, сеньор». «О, да. Ты мне все объяснишь, черт возьми. Еще бы ты мне все не объяснил». Голос комиссара звучал хрипло и грозно. «Да, ты получил от меня кредит доверия благодаря сотруднице Рурсон. Но как ты собираешься оправдаться за еще две смерти и разрушение маяка на острове Санта-Клара?» Огромный нос, покрытый расширенными порами, приблизился почти к самому лицу Атаменди. Майта Гарси и Клар Селос, убийцы Серхио Эчабуру, Падре Монтеролы и Луиса Ольмаса. «Так. Ну вот, в принципе, вы знаете самое главное, шеф». Атаменди повернулся к Эви Сан-Педро. «Будь добра, можешь сделать для меня сигаретку?» — попросил он, указав на ее самокрутку. «Не курил уже 100 лет, но сейчас до ужаса хочется». «Комиссар сообщил мне очень серьезные факты», — вмешался в разговор мэр. «Это все правда?» «Об этом я предпочел бы рассказать чуть позже, господин мэр, если вы не возражаете». «Сейчас не время тянуть резину, сеньор Атаменди», — резко произнесла судья. От ее прежней неуверенности и нервозности не осталось и следа. В голосе женщины чувствовалось лишь раздражение. Она вела себя как человек, уже однажды обманутый и не желающий больше попасться в ловушку. «Давай, Атаменди, расскажи нам все», — велел комиссар. В соответствии с их планом все должно было происходить следующим образом. Сначала утром Клара Салос и Майта Гарсия похищают шеф-повара Серхио Эчабуру. Не спрашивайте, как именно это им удается. Однако, как нам известно, они были знакомы с жертвой, поэтому можно предположить, что они назначают ему встречу на борту прогулочного катера Клары Салос. Возможно, девушки даже проводят на судне всю ночь накануне, чтобы не быть замеченными в порту утром. Кто знает? Эва сунула скрученную сигарету в рот полицейскому и поднесла ему горящую зажигалку. Сделав первую затяжку, Атаменди принялся рассказывать об убийствах Падре Монтеролы и профессора Ольмаса, подробно описав, каким образом девушки обеспечили себе алиби, засветившись на пляже Суриола, и затем проникнув в церковь Сан-Игнасио де Лойола вместе с группой пришедших на экскурсию туристов. Полицейский во всех красках живописал, как священнику сделали кровопускание профессора, еще живым сбросили в воду у скал, чтобы он утонул, не имея возможности пошевелиться. Закончив это повествование, Атаменди выждал некоторую паузу. Удостоверившись, что внимание аудитории было полностью приковано к его рассказу, полицейский выпустил изо рта струйку дыма и не без труда поднялся на ноги. «И, наконец, — произнес он, поравнявшись с судьей, — Девушки выходят в море на своем катере. Он достаточно мощный, чтобы можно было пересечь на нем залив, несмотря на шторм. «Не то, что наша», — бросила Таманди Айтеру. Потом они притаскивают повара в здание маяка и в конце концов устраивают там пожар. Вот и все. Так все было задумано. Комиссар Рамирес засопел. Казалось, его не удовлетворил рассказ. Словно ожидая этой реакции, Таманди тут же продолжил. Однако этот план провалился из-за одного маленького обстоятельства. Замысел Клары и Майта состоял в том, чтобы трупы находили постепенно в течение нескольких дней. Сначала сгоревшего повара, и все терялись бы в догадках, что, черт возьми, мог делать Серхио Эчабуру на маяке. Версии могли быть какие угодно. Может быть, он решил отдохнуть на острове и половить рыбу, а вечером его застал там шторм. Правда, Эчеберия? Ведь закрыть это дело предстояло тебе? Все присутствующие повернулись в сторону инспектора. «Что?» Эчеберия стал озираться по сторонам, как ученик, пойманный учителем на списывание. «Спокойно, я еще вернусь к тебе. Как я уже говорил, предполагалось, что настоящую причину возникновения пожара установить не удастся, поскольку девушки разработали специальную горючую жидкость, не оставляющую никаких следов. Причиной возгорания, по официальной версии, должен был стать удар молнии. Все вокруг быстро вспыхнуло, повар не смог выбраться из огня и так далее и тому подобное. Ни комиссара, ни судью, ни мэра этот рассказ, очевидно, не слишком убедил. Даже Айтеру то, что говорила Таманди, начинало казаться какими-то бредовыми домыслами. Эрцайна, между тем, продолжал свое повествование, высказав предположение, что смерть Падре Монтеролло, вероятно, должна была квалифицироваться как естественная, связанная с преклонным возрастом. А гибель профессора следовало обставить так, чтобы выдать ее за несчастный случай. Как я говорил, все шло хорошо. Но Клару и Майта подвело одно маленькое обстоятельство. А Таманди продолжал ходить по залу с дымящейся сигаретой в руке. Амая Мендоса, бегунья. Эта девушка испытывает непреодолимую потребность заглушать свою тревожность бегом. Даже когда власти объявляют оранжевый уровень погодной опасности, она выходит на пробежку. Это оказывается сильнее нее. И вот во время своей пробежки она обнаруживает качающееся на волнах тело профессора Луиса Ольмаса. Намного раньше, чем рассчитывали Клара и Майта. С этого момента все начинает идти не так, как задумано, да, Эчеберия? «Чёрт возьми, на что намекает этот человек?» — запротестовал инспектор. «Какое отношение ко всему этому имеет инспектор Эчеберия?» — спросила судья Реги. Было заметно, что усталость все больше завладевала Атаменди. С каждой минутой его лицо становилось все бледнее. Итак, обнаруживают тело Луиса Ольмаса, и инспектор сразу же узнает его, но никому ничего не говорит. «Это возмутительно! Я не хочу больше выслушивать эти потоки лжи и клеветы!» «Тихо!» — приказал комиссар Рамирес. «Инспектор Эчеберия и профессор Ольмас прекрасно знали друг друга. Мы нашли в газетных архивах как минимум 4 фотографии со светских мероприятий, где они запечатлены вместе с бокалами в руках и радостными улыбками. Ты же любишь вечеринки, да, Хабьер?» Атаманди приблизился к инспектору и похлопал его по щеке. Но тогда у гребня ветра полицейский изобразил, будто застегивает рот на замок. «Ты предпочел молчать о том, кем был погибший. Почему?» «Тело было сильно обезображено», — ответил инспектор, отталкивая от себя руку Атаменди. «Я его не узнал». Потом инспектор звонит своей хорошей знакомой, заместителю мэра Сандре Гарсес. И та говорит ему, что смерть профессора Ольмаса должна быть квалифицирована как несчастный случай. Атаменди остановился напротив вице-мэра и пристально на нее посмотрел. Сандра Гарса самоуверенно улыбнулась, не изменившись в лице. Вместо нее заговорил сам мэр. «Что? Черт возьми, Феррон!» — произнес он, обращаясь к комиссару. «Этот человек, похоже, не в себе. У него какая-то паранойя. Повсюду мерещатся заговоры. Давайте дадим ему рассказать все до конца, и потом будем делать выводы, хорошо, господин мэр?» — ответил комиссар. «Не думай, что тебе это все сойдет с рук. Я подам на тебя в суд на клевету, и будешь выплачивать мне компенсацию, которую я, можешь быть уверен, потрачу на дорогие туфли», — заявила Сандра Гарсес, размахивая указательным пальцем перед носом полицейского. Атаменди, усмехнувшись и пожав плечами, отошел в сторону. «Сандра Гарсес говорит инспектору, что смерть профессора должна выглядеть как несчастный случай, потому что Клара и Майта, связавшись с ней, пригрозили, что она у них на крючке. Они сказали, что профессор, священник и повар умрут этой ночью, и она будет следующей, если не выполнит их требования. Но зачем Клара Салас и Майта Гарсия стали бы это делать?» — спросила судья. «Ваша честь, я обязательно об этом скажу, но мне нужно еще немного времени», — ответил полицейский, стараясь избегать натиска вопросов со стороны своих слушателей. «Так, о чем я говорил? Ах да. Бегуни обнаруживает тело и вызывает полицию. Приехавшая Чеберия узнает профессора Ольмаса. Звонит Сандре Гарсес, и та говорит ему, что дело должно быть закрыто. И что же решает сделать инспектор? Он убеждает судью, что нужно позвонить в Институт судебной медицины. И все почему? Потому что он знает, что там в этот момент остался за дежурного совсем молодой и неопытный новичок. Именно это и нужно инспектору». «Этот тип бредит!» Инспектор Чеберия скрестил на груди руки и с негодованием покачал головой. Айтер почувствовал, что тоже должен сделать некоторые заявления. «Инспектор сказал мне», — произнес он, обращаясь к судье, «что это вы настаивали на том, чтобы я выехал на место происшествия к гребню ветра. Однако, когда я приехал, то услышал от вас, что мой приезд напротив был инициативой инспектора». «Это правда», — ответила судья Регги. «Но в этом нет ничего, что выходило бы за рамки допустимого». «Я просто хотел облегчить вам работу, госпожа судья. Полагаю, в этом нет никакого преступления», — произнес свое оправдание инспектор Чеберя. На самом деле он хотел, чтобы новичок провел беглый осмотр утопленника и констатировал смерть от несчастного случая. «Все по домам, проблема решена, дело закрыто», — оборвал его Атаменди и повернулся к Айтеру. Однако инспектор не мог предвидеть, что неопытный судмедэксперт окажется настолько хорош в своем деле. Молодой человек обнаруживает в трупе странное инородное тело и отказывается верить в версию о несчастном случае. Айтер был очень польщен словами полицейского и благодарен ему за них. «И тогда все осложняется», — продолжал Атаменди. «Упрямый судмедэксперт и ваш покорный слуга отправляются в аквариум и обращаются за помощью к Эви Сан-Педро, блестящему биологу». Полицейский подмигнул аспирантке, и та ответила ему тем же. «Эта девушка не только превосходно делает самокрутки. Она также была кандидатом на стипендию Соутрелло 21 век и знает Падре Монтеролло. Поэтому после обнаружения вырезанной на косточке цитаты она приводит нас к дому, где жил священник. Именно там мы находим его труп, и это уже вторая странная смерть за вечер. Все это уже не кажется простым совпадением». Тончо Веласко, заметно нервничавший, взял стул и сел рядом с Эвой, вопросительно указав на ее набор для самокруток. Аспирантка протянула ему бумагу и табак, и мэр принялся скручивать себе сигарету. «У меня уже заканчивается терпение, Атаменди», — предупредил комиссар. «А у меня силы, сеньор. Так вот, после обнаружения трупа падре Монтеролло дело принимает серьезный оборот. Эчеберия и Сандра Гарса знают, что если Майта Гарсия и Клара Салас попадутся, то всплывет одна нехорошая история, произошедшая год назад. «Нехорошая история?» Судья Регги покосилась на инспектора и заместителя мэра, стоявших у дверей конференц-зала. «Я сейчас позвоню своему адвокату», — заявила Сандра Гарсес, набирая номер на мобильном телефоне. «И хочу предупредить, тот, кто будет распространять обо мне всю эту ложь, получит иск о клевете». «Сандра, выключи свой чертов телефон и помолчи», — велел ей мэр. Женщина бросила на своего начальника испепеляющий взгляд, но осталась стоять у дверей, так и не приведя в исполнение свою угрозу. «И, наконец, мы дошли до мотивов, ваша честь. Их два». Атаманди выдержал паузу, и в зале повисла напряженная тишина. «Первый мотив — месть. Ненависть, гнев, можно назвать это как угодно». Эрцайн рассказал присутствующим об обнаруженных в кабинете профессора Ольмаса видео изнасилований. И это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Мэр вскочил со своего стула, а судья с шокированным видом повернулась к комиссару, и тот кивнул ей, подтверждая существование этих видеозаписей. В некотором смысле Айтру стало легче от того, что теперь эту тайну знало больше людей. Всю ночь этот тяжелый груз вынуждены были нести только они — Хайме, Эва, Ирурцун, Льярена и Гомес. К тому же преследуемые полицией, которая, казалось бы, должна была им помогать. Теперь пришла очередь руководства посмотреть жестокой правде в лицо. «А Юсра Адиб?» — спросила судья Регги. «Судя по тому, что рассказала Клара Салас судмедэксперту Айтеру Инчураги на маяке, Юсру Адиб спасла от этой участи ксенофобия Падре Монтеролы», — объяснила Атаманди. «С него достаточно было и того, что он допустил мусульманку в проект». «А почему она так долго не выходила на связь с полицией? Мы искали ее всю ночь». «Она находилась в больнице со своим отцом, которому потребовалась срочная операция». Сандра Гарсес продолжала стоять у входа с вызывающим видом. Она, казалось, брала на заметку все выпады против нее, собираясь впоследствии подать в суд. Айтер заметил, что Ирурцун и Эва сверлили ее взглядами, полными ненависти. «Но никто из девушек ни о чем не заявил. Почему?» — спросил мэр. «Один человек все же пытался подать заявление». Полицейский в упор посмотрел на стоявшую у дверей женщину. «Мать Айно Абинохар». Атаманди знал, что это был тот самый момент, которого с нетерпением ждала Ирурцун. Он отошел в сторону, уступив место в центре зала этой миниатюрной женщине-полицейскому. И Сильвия, заглядывая в свой блокнотик, в свойственной ей методичной и четкой манере, сообщила всем, что в ее распоряжении имелась аудиозапись показаний матери Айно Абинохар, Виктории Андрес. Эта женщина, назвав место, день и час, рассказала о своей встрече с заместителем мэра Сандрой Гарсес, которая, ввиду всей серьезности изложенных фактов, заверила ее в том, что она сама обратится в полицию и позаботится о том, чтобы было начато расследование. Виктория Андрес также сообщила, что встречалась и с инспектором Эчеберей. Но дело не двигалось с мертвой точки. Спустя несколько недель она обнаружила Айно, висящей на люстре в своей комнате. Ирурсун объяснила, что мать, охваченная чувством вины, приложила все усилия, чтобы скрыть самоубийство своей дочери. Она уговорила полицейского, проводившего расследование, составить только рукописный отчет, чтобы ни у кого не было доступа к нему в электронном виде. На несколько секунд все присутствующие словно впали в ступор от всей этой информации. Мэр сгорал от стыда за свою подчиненную. Лицо судьи выражало полную растерянность. Комиссар сурово хмурил брови, и внимание всех было приковано к инспектору Эчеберии и Сандре Гарсес. «Эта бедная женщина была психически нестабильна, она ничего не говорила мне про изнасилование», — произнесла заместитель мэра. казалась нисколько не напуганная выдвигаемыми против нее обвинениями. Да, она действительно жаловалась, но только на то, что ее дочь испытывала сильный стресс из-за нагрузки, связанной с проектом, ничего больше. То есть вы хотите сказать, что Айноа Абинохр лжет? Спросила Ирурсун. Да, лжет. И разумеется, она не первая, кто решил заработать на своем несчастье, выдвигая обвинения против Мэри. Мне жаль, но ее рассказ не соответствует действительности. Эта женщина не смогла смириться с самоубийством своей дочери. Ей нужно было найти воображаемого виновного, чтобы облегчить свою боль. Айтер заметил, как сидевшая рядом с ним Эва нервно стискивала складки своей юбки. Ее губы превратились в одну тонкую нить, выражавшую отвращение, и ноги у нее дрожали. Айтер взял ее за руку. «Вы упоминали, что было два мотива этих преступлений», — обратилась судья Реги Катаменди. Рассказ полицейского произвел на нее необыкновенное впечатление, и она не слишком верила в объяснение Сандры Гарсес. «Итак, первый мотив — месть. А какой же второй?» «Жажда наживы. Дело в том, что мы никак не могли понять смысл одной детали, и наш судмедэксперт Инчаурага долго ломал над этим голову. Я имею в виду рыбные косточки. Убийцы оставляли свою подпись в каждой из своих жертв. Но для чего?» Атаменди устало опустился на стул. «Для того, чтобы продемонстрировать свою силу. Они хотели показать, что были способны убить троих человек, так, что никто не сможет доказать их виновность. Рыбные косточки служили напоминанием». «Напоминанием о чем?» — спросил комиссар. «Ни о чем, а для кого?» Атаменди склонил голову на бок, ища глазами Сандру Гарсес. «Для нее, будущего мэра Сан-Себастьяна». «Что ж, именно этой информации не хватало для полной картины». Атаменди взял рюкзак Клары и вытащил из него компактный цифровой фотоаппарат. Он сообщил, что аппарат был изъят у Клары Салас, и в нем находились фотографии рыбных косточек с соответствующими надписями, а также снимки Луиса Ольмаса, Падре Монтеролы и шеф-повара Серхио Эчабуру, сделанные уже после того, как эти иглы были вонзены в их тела. С помощью этих фотографий, объяснил полицейский, девушки собирались держать в страхе Сандру Гарсес, напоминая ей о том, что она могла стать следующей, если только они этого захотят. По мере того, как Атаменди все подробнее рассказывал об их расследовании, Айтер не только чувствовал, что воздавалась дань справедливости жертвам, но испытывал огромное облегчение. И, судя по выражению лиц Льярена и Гомоса, они разделяли с ним это ощущение. Эва же, напротив, вовсе не выглядела успокоенной или довольной. Она, казалось, готова была броситься на заместителя мэра и начать душить ее, вцепившись в шею. Атаменди продолжал разбирать по крупицам план Клары и Майта, утверждая, что их главная цель заключалась в том, чтобы подчинить себе Сандру Гарсес и таким образом обеспечить себе будущее. Должности, деньги, награды. «Я тебя засужу, ублюдок! Ты еще пожалеешь!» — завопила заместитель мэра. «Так вот, когда события разворачиваются с огромной скоростью и сайт donostidigital.ius начинает рассказывать про убийство, Сандра Гарсес чувствует себя в ловушке. Они с инспектором Эчеберри решают создать дымовую завесу, объявив главным подозреваемым одного беднягу, писавшего глупые угрозы в сети. Майта Гарсия и Клара Салас в унисон этой версии придумывают историю о якобы преследовавшем их человеке, чье описание удивительно совпадает с внешностью подозреваемого. «Алекса Санхиту», — добавил комиссар. «Именно. Эчеберия бросает все силы на поиск Алекса Санхиту, отвлекая внимание от настоящих преступниц, Клары и Майта, чтобы они смогли довести до конца свою месть и убить Серхио Эчабуру. Сандра Гарсес прекрасно понимает, что ей не нужны выжившие. Все должны быть мертвы». «К Комиссар Рамирес пригладил волосы и посмотрел на судью. Та лишь изогнула брови, не зная, что сказать. «И тогда, из-за нашей непростительной ошибки, Эва Сан-Педро оказывается в смертельной опасности», — произнес Атаменди, вытирая со лба пот. «С тобой все в порядке?» — спросил Айтер. Полицейский кивнул и небрежно махнул рукой. «Вы хотите сказать, что похищение сеньориты Сан-Педро не было запланированным?» — спросила судья. «Совершенно верно. Мы сами были виноваты в том, что Эва попала под прицел убийц», — сказала Атаменди, указав на аспирантку. «Когда Майта Гарсия увидела ее с нами, то задумала хитроумный план — подстроить все так, чтобы сделать из Эвы козла отпущения. К тому времени они уже знали, что у Алекса Санхиту железное алиби, и они не смогут свалить на него убийство. Кроме того, им было известно, что Эва работала в аквариуме, в ночную смену, и непременно должна была вернуться туда. Поэтому они, дождавшись момента, похитили девушку и увезли на остров, намереваясь сжечь ее там вместе с поваром. Об остальном должен был позаботиться Эчеберия. Они собирались обвинить во всем Эву, которая якобы свихнулась из-за того, что не получила стипендию. Все, казалось бы, хорошо сходилось. Она числилась пятой в списке кандидатов и, очевидно, должна была завидовать победителям, и самое главное, у нее имелся доступ к материалам, необходимым для совершения преступления. Все, дело закрыто. В зале повисло гробовое молчание. «Комиссар!» — нарушил тишину инспектор Эчеберия. «Позвольте мне задержать этого человека. Все это бред сумасшедшего, пытающегося свести счеты. У него нет никаких доказательств». «Разве кто-то в здравом рассудке может поверить во все эти бредни?» — уверенно подхватила Сандра Гарсес. «Вы, судья, неужели вы захотите рисковать своей карьерой ради какой-то шушеры? Вы только взгляните на них. Полицейский неудачник со своими приспешниками, судмедэксперт-практикант и аспирантка-биолог. А вы что скажете, комиссар?» «Господин Атаменди», — произнесла судья Арреги, — «я не ставлю под сомнение те титанические усилия, которые приложили вы шестеро. Я искренне вас поздравляю, однако все эти обвинения, учитывая их крайнюю серьезность, не могут выдвигаться без веских доказательств. Суд не продлится и одного заседания, если вы не предоставите...» «Да, вам есть что предоставить?» «Совершенно справедливый вопрос». Атаменди кивнул, соглашаясь с судьей. Затем он поднял сжатый кулак и принялся считать, разгибая пальцы. «У нас есть видео изнасилования и свидетельство Виктории Андрес, матери Айноа Абинохар, заявившая о многократных ее обращениях к Сандре Гарсес и инспектору Эчебири. У нас есть Васкес, редактор сайта «Доности Дихиталь.Юс», пристегнутый сейчас наручниками в туалете дворца Мирамар. Он засвидетельствует, что именно Эчебери, узнавший о возможном существовании видеозаписей, отправил его раздобыть эти файлы, хранившиеся на компьютере профессора. Васкес был заперт в Мирамаре уже по меньшей мере 3 часа, и Айтер поймал себя на мысли о том, что его уже не слишком волновало, насколько комфортно журналист там себя чувствовал. И самое главное... Атаменди обессиленно откинулся на спинку стула. «У нас есть признание и телефон Клары Салас со всей имеющейся там перепиской», — закончил он, показав в сторону Сандры Гарсес. «И поверьте, судья, родители Клары готовы на любое сотрудничество, чтобы спасти свою дочь от тюрьмы». Правда, наконец, как будто сделалась осязаемой. Айтер едва удержался от того, чтобы не запрыгать от радости. Он не знал, что Атаменди удалось заполучить телефон Клары, но этот факт бесспорно превращал в реальность все сказанное на данный момент. «Это все полный пшик. Какой-то мобильный, какие-то заявления. Для суда это все ничего не значит». Заместитель мэра пыталась говорить уверенно, но выражение ее лица изменилось. Самообладание, казалось, начало покидать ее. Атаманди приблизился к Сандре Гарсес. «Наверное, когда находишься на волосок от смерти, это объединяет. Когда я вытащил Клару из маяка, охваченного огнем, она рассказала мне все. По ее словам, она хотела убить тебя так же, как и остальных троих. Но Майта Гарсия убедил ее в том, что лучшим наказанием для тебя станет то, что всю свою дальнейшую ничтожную жизнь ты проведешь, исполняя все их желания со своего будущего поста мэра. Клара сообщила мне, что они придумали оставлять косточки с надписями в телах своих жертв и делать для тебя фото. Еще она рассказала, как вы с Очеберией, чтобы не рисковать должностями, решили закрыть глаза на преступления, оставив их в лапах насильников. Никто не поверит словам психически больной девушки. Сандра Гарсес сдавала свои позиции. Это было заметно по ее лицу. «Единственная психически больная здесь ты!» — выкрикнула Эва. И что было ей совершенно несвойственно, выплюнула приклеившийся к нижней губе кончик самокрутки. «Госпожа судья, мы представили вам все факты, необходимые для того, чтобы поставить точку в расследовании и заставить виновных понести наказание. С нашей стороны работа закончена». Атаманди, пошатнувшись, прислонился к двери. Не успел Айтер подняться на ноги, как Льярен и Гомес уже поддерживали полицейского под обе руки. «Этого достаточно, не так ли, комиссар?» — спросил Ирурцун. Комиссар Рамира скинул взгляд на судью Ореги, и та ответила ему легким кивком. «Уведите обоих. Они задержаны. Пусть звонят адвокату и все что угодно, но только уберите их с глаз моих», — приказал комиссар своим помощникам. Сотрудница в безупречном костюме достала черные пластиковые наручники-стяжки и подошла к заместителю мэра. «Что вы делаете?» Сандра Гарсес была не в состоянии поверить в происходящее. «Вы имеете право хранить молчание и не давать показаний. Имеете право не свидетельствовать против себя. Имеете право воспользоваться помощью адвоката. Имеете право получить доступ к протоколам и спорить законность задержания. Имеете право...» «Тончу, ты не можешь верить во все это! Ты не можешь так поступить со мной, Тончу! Ты же знаешь, что у них ничего нет, это все ложь, ложь! Мой отец не станет терпеть такое унижение, ты же знаешь. Вы все даже не представляете, что вас ждет. Вся общественность города обрушится на вас, потому что общественность города — это я!» Сандра Гарсес металась со стянутыми за спиной руками и горящими щеками. Инспектор Чебери стоял молча, белый, как сигаретная бумага Эвы. И другой помощник комиссара тем временем надевал на него наручники. «Я уничтожу тебя, Атаманди! У тебя ничего на меня нет! Ничего!» «Да замолчи ты уже!» — бросила ей Ирурцун. Двое сотрудников в форме Эрцайнцы вошли в зал, чтобы помочь увести задержанных. Заместитель мэра продолжала изрыгать проклятия и угрозы, в то время как инспектор Чебери не оказывал никакого сопротивления. «Выведите их через главную дверь. Я хочу, чтобы все их видели», — распорядился мэр. «Вы уверены?» — спросил комиссар Рамирес. «Это будет не самое достойное зрелище». «Сейчас мой последний срок на этом посту», — сказал мэр, погасив свою сигарету в пепельнице. «Мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как человека, сделавшего Сан-Себастьян немного чище». Репортеры у входа в отель мгновенно оживились, услышав крики Сандры Гарсес. Все камеры были направлены на дверь, когда двое помощников комиссара вывели задержанных в сопровождении сотрудников Эрцайнца. Айтер подумал о том, что это шествие к патрульной машине должно было остаться в коллективной памяти жителей города на долгие годы. Он представил себе, как этот сюжет будет раз за разом крутиться в СМИ. Скандал обещал приобрести поистине грандиозный масштаб. «Ирурцун, отвезите сейчас Атаманди в больницу. Вас тут ждет скорая», — сказал комиссар Рамирес, и тут же обратился к самому Атаменде. «Хайме, дружище, ты провернул фантастическую работу». «Не могу сказать того же о ваших сотрудниках, шеф». «Вынужден с тобой согласиться». «Ладно, давай уже поезжай, чтобы из тебя извлекли наконец-то пулю». Атаменди, стоявший вместе с Яреной, Гомосом и Рурцун, повернулся к Айтеру и Эве. «Вы славно поработали, доктор». «И вы, господин полицейский». Айтеру хотелось сказать ему намного больше, но он не решился. Столько всего нужно было выразить, поблагодарить за то, что Атаменди поверил в него, что рисковал своей жизнью. Но Айтер так и не нашел подходящих слов. Полицейский, что-то вдруг вспомнив, порылся в карманах своей куртки. «Возвращаю тебе ключи от твоей машины. Но вообще лучше бы ты отправил ее на свалку». «Спасибо, Хайме, именно так и сделаю». Айтер проглотил слюну, стараясь сдержать эмоции от столь волнительного момента. «Вот, я сделала кое-что для тебя. Пригодится после операционной». Эва сунула сигарету в карман полицейскому, и тот в ответ заговорщицки поднес палец к губам. «Напишите, когда будут новости», — сказал судмедэксперт. «Обязательно», — тепло ответила Ирурцун. Льярена подмигнул ему, а Гомес постарался изобразить на своем лице нечто похожее на улыбку. Айтер посмотрел вслед этим четверым полицейским, выходившим из зала, и почувствовал какую-то необъяснимую тесную связь с ними. В этот момент он увидел человека с седой бородкой, вытянутым лицом, круглыми очками и рассеянным видом. Тот разговаривал с одним из полицейских у входа. Судмедэксперт мысленно выругался. Он знал этого мужчину, и его появление означало, что Айтеру придется увязнуть в длительных объяснениях, на что у него не было ни малейшего желания. «Здравствуйте. Я доктор Альварес по поручению директора Института судебной медицины», — услышал он. «Я ищу доктора Айтера Инчаурагу». «Чёрт». «Что случилось?» — спросил Эва. «Это доктор Альварес, один из моих начальников». «Господин мэр, тут есть другой выход?» — спросила аспирантка. «Да, там», — ответил тот, указав на замаскированную панель в стене. «Ты хочешь позавтракать?» — спросила Эва. «С удовольствием. Просто умираю с голоду». «Выходите. Я вас прикрою», — сказал комиссар Рамирес. «Судмедэксперт, надеюсь, вы понимаете, что мы ждем от вас всю полученную вами информацию», — предупредил его судья Регги. «Да, конечно, госпожа судья. Я обещаю, что сдам все-все отчеты, только, пожалуйста, предоставьте мне один свободный день». «Проходите сюда». Мэр отодвинул панель на стене, и они увидели комнатку, заставленную хранившимися там столами и стульями. Эва и Айтер прошли через кладовую и вышли к главному входу отеля «Лондрес», с другой стороны бульвара Лаконча. Разгуливавшие там постояльцы отеля, в основном иностранные туристы, косились на них с подозрением. Айтер вспомнил о том, что их внешний вид оставлял желать лучшего. Они были все в синяках и грязные с головы до ног. Однако все это было неважно. Новый день встречал их своим сиянием. «Ну, хорошо. Что ты хочешь на завтрак? Сладкое или соленое?» — спросила аспирантка. «Солёное», — ответил Айтер, убирая свой дождевик в рюкзак. «До ужаса хочется тортилью и кофе. Никогда в жизни еще не был так голоден». «Ладно, пойдем. Я знаю тут одно место». Когда они пересекали проспект по направлению к улице Эасо, Айтер обернулся и увидел вдалеке тонкую нить дыма, все еще поднимавшегося от развалин маяка, и вертолет Арцайнса, совершавший облет над островом. Катера по-прежнему были пришвартованы в бухте, а дети, пользуясь приливом, прыгали в море с парапета в парке Альдер-Диэдер. Айтер вспомнил, что сам он не отваживался так прыгать, когда был маленьким. По мере того, как они удалялись от эпицентра событий, Город приобретал свой нормальный облик, где ничто не напоминало об этой безумной ночи, которую им довелось пережить. Судмедэксперт сунул руку в карман и ощупал швейцарский армейский нож своего отца. Казалось, столько всего изменилось за эту ночь. Айтер пережил столько страхов, сомнений, трудностей и даже физической боли. Но в этот момент он чувствовал себя замечательно. Он выполнил свой долг, сделал свою работу. «Это дань памяти моим родителям», — подумал Айтер. «Делать то, что должен. И делать это хорошо». Он почувствовал, что Эва наблюдала за ним с любопытством, но не стала спрашивать, о чем он думал. Они начинали понемногу узнавать друг друга. Солнце пригревало и одновременно слепило их своими лучами. Аспирантка поднесла ладонь ко лбу, прикрывая глаза. И лицо у нее было такое бледное, что солнце, казалось, полностью отражалось от ее кожи. Судмедэксперт сказал, что наконец-то у них выдалась возможность позагорать. И она засмеялась. На несколько мгновений Айтер закрыл глаза. Он чувствовал, что был теперь частью команды. Возможно, это была иллюзия. Ему никогда больше не доведется работать ни с Атаманди и Рурцун, ни с Льяреной и Гомосом, ни с Эвой. Однако даже если все пережитое навсегда останется в прошлом, Айтер знал, что никогда не сможет забыть события этой неистовой ночи, когда бушевала Галерна.